Demi Human. Призрак, который боялся темноты. Одним из множества его воспоминаний была древность, столь далекая, что времена, ей предшествовавшие, казались выдуманными и нереальными, зыбкими, как торфяная топь, никогда не существовавшими ни на заре времен, ни ранее, в прошлый позабытый богами цикл. О временах тех помнили только неустанно блуждающие меж девятью мирами паломники, чьи высокие сгорбленные фигуры, лишенные лиц, но зрящие, внемлющие, маленький призрак часто видел проскальзывающими над тайными тропами, недоступными живому глазу. Ведали о часах тех и фантомные неземные огни, обретшие сознание и память, но не волю. А потому преисполненные хитростью и злым нравом породившего их света, озаряющего перекресток иномирья. И еще дышали теми далекими временами небеса, ставшие свидетелями как собственного, так и всего прочего сотворения. Чудодейственный мрак, упоительный мрак ночи покрывал вуалью неразгаданных тайн полюбившийся маленькому призраку мир. Непроглядный, мертвенно-бледный туман, спускавшийся на луга и равнины, скрывал его тихую обитель от любопытных нарушителей границ, от нежданных гостей, которым чужды всякие законы. Стенающие вековые деревья отводили в сторону глаза охотников за хрупким сокровищем покоя, что, угодив в их руки, неизменно обернулось бы прахом, а загадочные письмена и знаки на узловатых стволах сбивали с пути посягателей на священное наследие первозданной земли, путали следы незваных пришельцев, распугивающих своим приближением сокровенные раздумья, словно стаю робких птиц. Он знал себя старым и мудрым, восседающим на вершине одинокого кургана, замшелого и незыблемого, запечатлевшего в образе своем само время, что, казалось, остановилось, позволяя своему обитателю вдоволь напиться из бездонного колодца темноты. Он видел, как кланялись в почтении, его узрев безымянные бесформенные создания, чей путь возымел судьбу пролечь у его скромных, однако ревностно хранимых владений. Но вот ночи его стали проноситься, как взмах крылья филина, как короткое мгновение, не дающее более желанной услады, как обманчивая вспышка блуждающего огня, что исчезнет, заманив путника в темный лабиринт, откуда не выбраться вовек. Одни, наполненные пламенем небес, начали тянуться бесконечно. Время, чьим возлюбленным сыном считал себя маленький призрак, понеслось вперед, как бурлящая вода из прорванной плотины, а небо сменяло над ним узоры из звезд столь спешно, что каждый раз, взглянув на полотно космоса, он не мог узнать в нем прежнего рисунка. Словно волны весенней талой реки проплывали над ним облака, становясь старше в тот час, как сам он становился младше и точно рассеивался предрассветным туманом на горячем ветру, знаменующим скорый приход дня. И вот бесформенные создания, скитающиеся у его дома, обернулись безобразными тварями, скалящими голодные клыки. И никто из них теперь не выказывал к нему почтения. И блаженный сумрак, пеленавший прежде его иное бытие, стал чудиться призраку враждебным и пугающим. И былая мудрость, безмерное всезнание – покинули его столь внезапно, как гаснет в минуту затмения светила. Так маялся он в смятении долгие дни, пока трепетные ласки ночи не перевоплотились едкими уколами наползавшей отовсюду тьмы. И тогда отправился в путь маленький призрак, страшась, что беспричинно озлобившийся мрак однажды пожрет его целиком, но не среди материнских лесов, не среди бескрайних степей, даровавших ему покой колышущегося моря, не смог найти он себе места. Он зрил во Всевышнее небо, и то являло ему знаки, гласившие ясно и однозначно. Грядет нечто иное, нечто забытое. Грядет то, чему суждено свершиться вновь. А мир и вся природа, что раньше многословно молчали, храня в себе торжественное великолепие, предвечное благо и желанный покой, отторгали его, нашептывая речи гонения, речи изгнания. И так провел он в непрекаянных странствиях до самого праздника Перехода, в каком прежде был лишь немым наблюдателем, когда же отворились вновь дороги, и великое шествие захлестнуло маленького призрака в свой поток, которым следовали те, кто, как и он, искал другой судьбы и другого места. Печалящиеся духи, чей иссох ручей, чью истлело дерево, чей камень сточили заунывные дожди, рыдающие лиценосцы, пойманные врасплох случайным странником из мира смертных и оттого лишившиеся облика, до скончания дней обреченные носить уродливые маски вместо утонченного лика, прожорливые и изголодавшиеся амтераны, заброшенные творцами в сотканный мир, дабы очистить его от несовершенства и грязи, но позабытые и оставленные здесь уснувшими хозяевами, а посему вынужденные сами создавать себе пищу, наполняя сущее грязью своего существования. Но и они отказались принимать призрака в свои ряды отверженных и провожали его, направляя другим путем, нашептывая: «Пора, тебе пора! Твое время пришло! Иди, иди, не останавливайся!» И наставляли его тонколицые, тонкотелые древоступы, раскачиваясь на ногах-ходулях, скрипя суставами всех трех выпученных, раскрытых на груди зевов. «Если останешься, будет худо!» «Никто не примет тебя!» — сулило лобное око, притаившееся в зарослях чистотела двоедушницы. «Не здесь, не там!» — там. В один голос вторили выбравшиеся из стены навы с бледно-голубыми лицами и черными, как беззвездная бездна, взорами. «Не здесь, не там!» — там. И вот увидел маленький призрак залитую спасительным светом поляну, где не было настигающего его мрака, и увидел на ней яркие, слепящие чистотой силуэты, почти неразличимые в мягких лучах могучего утреннего солнца, и бросился к ним, к этим невиданным созданиям, ибо больше всего в мире боялся остаться один. Они стояли вместе, образовав невероятное сияющее кольцо, разомкнувшееся перед маленьким призраком, и, повинуясь мановению перста судьбы, что указывал ему путь, он вошел в центр тонущего в лучезарном блеске круга, награждая благодарственными взглядами каждого из тех, кто принял его, кто дал приют и надежду. И сверкающие создания подступили к нему и кланялись в приветствии. Простые белые одежды облачали их стройные фигуры, а лица с забытыми, но милыми чертами излучали безмерную человеческую доброту, сами воспоминания которой призрак давно позабыл. И вот теперь окунулся в нее всем своим естеством, напитанным одиночеством и ночными ветрами. В их благодушных, полных глубочайшего соучастия обликах не отражался возраст. Но маленький призрак верно знал, кто из них кому был отцом, кто дедом и кто прадедом. И чувствовал он, что каждому из них он сам приходился в единочасье и предкам, и наследникам. Он не знал их имен, только лица, такие добрые и такие родные. Они указывали ему путь. «Туда, туда, малыш!» туда, где белый дым и скрип колодезного круга. Должен ли я? Возвал к их милосердному снисхождению маленький призрак. Так не хотелось ему покидать берегов быстрых рек, разливающихся по весне, и шепчущих лесов, и вольных степей со вздымающимися курганами. Но несли реки воды свои прочь от него, и леса не давали больше крова, и степи завыли зловещими суховеями. «Только если не желаешь, чтобы род наш прервался», — отвечали ему яркие души. «В чем же ценность жизни, если вы все вместе, если вы все здесь?» – спрашивал их призрак. «В том, что здесь всегда осень», – говорили ему они, и речь их полнилась тоскою о несбывшемся. И вот выразил он им почтение низким до земли поклоном, как кланялись ему когда-то безликие и бесформенные существа – чей путь пролегал мимо порога его прежнего дома и направился дорогой, какую указали сияющие создания. И прошел он вспаханными полями и садами тенистыми, обласканными заботой, и подошел к деревянному срубу, откуда сладко пахло горячим хлебом, топленым молоком, яблоками, налитыми солнцем, и майским медом. И, взглянув с любопытством в приоткрытые двери, что словно бы предусмотрительно были оставлены незапертыми, увидел призрак на смятой постели молодую женщину, томящуюся в сладких муках предназначения. И приблизился он к ней несмело, и коснулся горячего лба ее нежным и прохладным касанием, которому научился у быстрых горных ключей, и назвал ее словом тайным и желанным, последним словом жизни призрака и первым в жизни человека, ощущая, как неведомая или же давно и прочно забытая им сила, именуемая силой рождения, вылепливая для него новую оболочку из куска мягкой послушной глины, придает форму хрупкую и в одночасье гибкую, облачает в плоть, туго обтягивает его призрачную сущность мышцами и кожей, скрепляет костьми, соединяет душу и материю в вязкое целостное сплетение. И в этот самый миг маленький призрак понял суть единства двух миров, узрел, как две части порождают третью, новую, совершенную и непревзойденную. Но вскоре обрывки прошлого и прозрения будущего исчезнут из его очищенного сознания, испарятся дрожащей росой под лучами нового рассвета, освобождая место для новых настроений, страстей и переживаний. Настанет время, и мы вновь даруем тебе отдых, даруем покой под тенью говорящей листвы, клялись тающему призраку безликие существа – в торжественной печали, бредущие тропами праздника Перехода, что, как и всякий праздник, вот-вот должен будет завершиться. «Настанет время, и мы призовем тебя обратно», нашептывали ему далекие голоса тех, кто остался на той светлой, радостной поляне в покорном ожидании своего часа. «Настанет время, и мы сменим тебя на посту вечного бдения», смеясь и ликуя, разносил южный ветер их далекие слова над миром цветущим и щебечущим. «Настанет время, когда мы вольны будем воссоединиться по одной из сторон, и ничто не сможет разлучить нас впредь!» Сквозь беспокойный младенческий сон уловил их прощальные речи маленький мальчик, минуты ранее называвшийся маленьким призраком. И зарыдал он, печалясь о прошлой жизни. А теплые слова колыбельной, смутные, еще непонятные ему слова, несли в себе ободряющие напутствия пращуров, ждущих его по ту сторону жизни. Но свершится то не скоро, тогда как само время изживет себя, и как растает, не завершив падение, последняя крупица внутри песочных часов. Дэми Хьюман. Призрак, который боялся темноты. Текст читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление «Маранафа».